Глава 15. Марафон дуэлей. Мой первый соперник оказался на удивление слабым. Хотя здесь хрен его знает. Может, просто у меня сил прибавилось. Все-таки после активации своих возможностей и удачных походов на монстров, во время которых мы буквально заливались энергией по горло, я чувствовал, что вырос в силе. Так что своего оппонента в первый день, которого звали Мото Кавасаки, я минут 10 боролся со смехом, услышав фамилию. Я вынес практически в одну калитку. Как уже и говорил раньше, дуэль проходила в мехах. Но Кавасаки с какого-то перепуга решил практически сразу перейти к фехтованию. Причем провернул все настолько ловко, что мы разве что успели обменяться парой-тройкой магических атак. Признаюсь, я сначала реально напрягся. Если он так стремился перейти в ближний бой, то, наверное, он хорошо фехтует. А выяснилось, что на самом деле дрался он посредственно. И зачем так переоценивать свои силы и недооценивать меня? В результате я некоторое время поизображал активный бой, а потом провел несколько мощных атак, отправив беднягу несколько раз в полет с жестким приземлением на песок. Едва не лишившись правой руки, измученный и буквально истекающий кровью соперник, я старался бить в сочленение меха, запросил пощады. Весь бой занял у меня 15 минут, и я даже не использовал свой второй источник, практически победив в обычной дуэли на катанах. Уходил я с ринга под аплодисменты зрителей. В отличие от прошлых моих дуэлей, на сегодня присутствовали зрители. И учитывая мою популярность в академии, их было немало. Ну а что? Я сам разрешил. Логично, что чем больше народа увидит, как я расправляюсь со своими врагами, тем меньше желающих, надеюсь, в будущем окажется испытать свои силы на мне. Даже не буду перечислять подробно все, что происходило за 10 дней. Дуэли мало чем отличались друг от друга. Практически все под копирку, за редким исключением. Например, единственные, кто оказал мне хоть какое-то более-менее серьезное сопротивление – маги воды. Как бы то ни было, я уже понял, что они – самый неприятный и неудобный для меня вид противника. Какие-то они тягомотные и мутные. С ними, конечно, справился, но возиться пришлось намного дольше. Кстати, за череду дуэлей окончательно убедился, что поднялся на приличный уровень. Например, свой второй источник я не использовал вообще. А зачем, если соперники вполне мне по силам и без него? Если не брать бесконечные дуэли, так все было спокойно. Желающих вызвать меня еще раз с первого курса не появлялось. А редкие старшекурсники, все же рискнувшие попробовать, посылались в пешее эротическое путешествие. Естественно, со всем уважением. В соответствии с негласными правилами Академии. Но они не настаивали. Да и вообще, по-моему, выглядели довольными моим отказом. Ах, да! Единственным развлечением среди серых будней, помимо марафона, был выход в четверг на очередную планету Адер. Кстати, теперь мы каждый раз отправлялись на разные планеты. Сейчас место, где мы оказались, называлось Z-012 и представляло собой фактически сплошную пустыню. Настоящие океаны песка, полностью поглотившие планету. Я невольно вспомнил книгу, которую читал в своем старом мире. Да и на фильм, помнится, тогда выбрался. «Дюна» вроде называлась. Потом даже какую-то древнюю игруху откопал и порубился немного. Так вот, Z-012 один в один напоминал ту самую «Дюну». Больше всего параллелей с ней происходило из-за наличия таких же тварей. Здесь обитали те самые знаменитые черви. Они, кстати, являлись подавляющим видом, населяющим планету. Разных видов и размеров. Но все действовали практически одинаково. Неожиданно выскочить перед тобой и затащить в песок. Тактика, блин. Нет, помимо них, конечно, присутствовали всякие скорпионы и насекомовидные твари, которые размерами превосходили своих земных аналогов в несколько сот раз. Но они встречались гораздо реже, хотя мы тоже их изучали. Тем не менее, в основном мы сражались с червями. Так-то они, несмотря на свой устрашающий вид, были не такими уж и сильными противниками. При грамотном подходе уничтожить их было довольно легко. Я не говорю о гигантских экземплярах, но те нам, слава богу, не попадались. Охотники все же знали места обитания тварей и следили, чтобы мы случайно не влезли к гигантам. Правда, последний оказался тварью 8-метровой длины. И вот она доставила нам немало хлопот. Но дружными усилиями мы ее одолели. Уж очень она не любила огонь, а вместе с ним плазменные и лазерные лучи. Основным ее оружием, помимо попыток вцепиться и утащить в песок, были плевки слюной, которая, если верить Шувалову на уроках, была в десятки раз ядовитей и концентрированней, чем кислота. По крайней мере, защитные барьеры она сжигала на раз. Но мы быстро нашли нужную тактику против опасных, но неповоротливых тварей. Заставили Эолок и Марию поддерживать щиты. Юки со своими напарницами лечить. Долгорукую поддерживать нас огнем. А сами устроили игру в догонялки с безуспешно пытающимся нас поймать монстром. Она была достаточно тупой и не обращала внимания на часть нашего отряда, стоявшую в стороне и занимавшуюся поддержкой. Хотя, по моей просьбе, охотники стояли еще дальше, но тем не менее присматривали за девушками, держа наготове дополнительные щиты. Не хватало мне еще повторений той ситуации. В конце концов мы измотали монстра, закидав его огненными шарами. Ну а завершил наш бой я в своем фирменном стиле. Создал здоровенный фаербол, пережить который тварь, несмотря на всю свою поразительную живучесть, не сумела. Получив положенную порцию честно заработанной энергии, мы первыми вернулись в наш базовый лагерь. Увы, дополнительные походы для тех, кто справился раньше, приказом декана были отменены. И охотники нарушить правила не рисковали, хотя я пару раз намекал, что мы можем и больше. Кстати, наша новая портальщица показала себя с самой лучшей стороны. Вообще, во время боя внешне скромная девушка превращалась в какого-то берсерка. Но главное, что приказов слушалась и больше молчала, редко вступая в разговор. Люблю молчаливых. Еще в армии понял, что те, кто мало говорит, обычно много делает. Так и прошло все 10 дней. Занятия, дуэли, регулярный секс. Почти. Хорошо еще, что на Куросаве наступило затишье. Никто не наезжал, а против экономической блокады помог отец Марии. Правда, он тоже неплохо подзаработал. Бизнесмен, блин. Товары сразу процентов на 15 подорожали. Но я не против. Не те суммы. Учитывая скупость покойного деда, подушка безопасности, накопленная родом Каядзаки, внушала серьезное уважение. Да и Накамура обещал даже при подобной блокаде вывести экономику в следующем году в плюс. Но вот настала среда, 10-й день моего марафона. Кстати, с легкой подачи Булатовой, которая выступала посредником между здешними букмекерами, бой с Фихо Мигаси стал невероятно популярным. Охранникам пришлось даже контролировать рвущихся к рингам зрителей. Я с удовольствием смотрел на расстроенное лицо Шувалова, удивленные деканов и на довольное ректора черного корпуса. Разумовский прямо-таки излучал позитив. Но то, что он неровно дышал к новой звезде черного корпуса, курсанту Кента Каядзаки, мне было прекрасно известно. Наверное, второго рогу во мне увидел. Но вот сомневаюсь я, что мне нужно будет повторять такой путь. Признаюсь, по-прежнему все здешние соревнования и турниры мне нахрен не упали. Но, блин, могут заставить. Но, как я узнал, он реально устроил платный вход на мой бой. Да еще и ограничил количество народа. В результате билетами стали спекулировать. Учитывая, что продали, судя по количеству зрителей, не менее 1000 билетов, чистый навар у оборотистого ректора выходил неслабый. Я было подумал, а не попросить ли мне свой законный процент. Но Юки с Булатовой меня отговорили. Ладно, на имидж типа будем работать. Итак, на наш поединок собралось народа больше, чем на отборочные соревнования турнира четырех. Мне показалось, что мой соперник явно не рассчитывал на такое. Но деваться было некуда. Вообще, в отличие от предыдущих соперников, он держался весьма нагло и вызывающе. Прошлые, несмотря на брошенные вызовы, заметно боялись меня, что ощущалось в каждом движении и особенно во взглядах. А вот нынешний — ни капли страха. Странно. Фихо оказался магом огня. Самый прикол состоял в том, что до боя я видел всего один раз, когда тот вызывал меня на поединок. Сейчас же, когда увидел его в мехе, то мне сразу не понравилось, что его костюмчик явно нестандартный, а значит, может содержать неизвестные сюрпризы. Я обратил на него внимание судьи, памятуя о том, что профессор, он тоже присутствовал на дуэли со своей дочерью, которая ободряюще мне улыбнулась, говорил что-то о их лояльности. Но судья, внимательно осмотрев моего противника, заявил, что его мех соответствует требованиям, и никаких нарушений он не нашел. Блин, подкупили судью, что ли? Или я перебарщиваю с подозрительностью? Ладно, посмотрим. Мой противник начал резво, но я уже не раз встречался с подобным, так что заранее подготовился и едва ступил на песок ринга, сразу поставил огненный щит, в который врезалось несколько огненных шаров. Я переместился в сторону и ответил огненной плетью. Явно разочарованный неудачей, Фихо принял удар на щит, и завязалась позиционная дуэль. Я все ждал, что Фихо решится перейти в атаку, но он пока не торопился. Но с другой стороны, бой был не ограничен по времени, не турнир же. Хотя даже при таком раскладе силы противников тоже не бесконечные. Но мне совершенно не хотелось тянуть кота за яйца, так что я сам ускорился. Первый раз за весь марафон поединков зачерпнул из источника и бросился в атаку, выхватив катаны. Надо же! Мой соперник явно знал о моей тактике, поэтому тоже встретил меня оружием. Завязалась фехтовальная дуэль, и вот здесь... Я, честно говоря, слегка растерялся. Не знаю, что там за учителя были у моего противника, но фехтовал он просто изумительно. Куда уж там мне? Он практически предугадывал любые мои атаки и финты, словно точно знал, куда я ударю. Так что мне пришлось сосредоточить все свое внимание только на защите. Блин! Что-то здесь не так. На таком уровне даже мастера боевых искусств в нашей академии не сражаются. Неужели никто не видит, что парень чересчур силен, даже для наставника? Так что оставался мне всего один выход. Рисковый немного, но что делать? Проигрывать я точно не собирался. Я вызвал огненный шар. Пусть ради него мне и пришлось пропустить молниеносный удар катаной, разрубивший мех. Руку резануло болью. Но я уже активировал огненный шар в другой руке. Мне очень хорошо запомнились какие-то сумасшедшие глаза противника, понимающего, что я хочу сделать, но не способного помешать. А следом его отшвырнуло от меня взрывной волной. Мне-то хоть бы хны, а к обожженному Фихо сразу бросились аж две целительницы. Я же огляделся. Глаза всех зрителей были прикованы ко мне. В зале стояла мертвая тишина. Первыми не выдержали моя группа поддержки и взорвались дружными аплодисментами и одобрительными криками. А затем к ним присоединились и остальные. Вскоре мне рукоплескал уже весь зал. Под этот аккомпанемент моего противника унесли. Судя по серьезным лицам целительниц, там было все сложно. Ну, сам виноват. Он собирался меня покалечить. Когда я сошел с ринга, то сразу оказался среди друзей. Но я прекрасно понимал их радость. Помимо того, что они болели за меня, на их счет упали весьма солидные суммы, которые они ставили. Их ликование остановило появление Разумовского. Ректор отыграл роль доброго барина. По-отечески пожурил меня, похлопал по плечу. «Вы меня не разочаровали, курсант Каядзаки», — сообщил капитан очевидность. «Иного я от вас и не ожидал. Мне известно, кто был инициатором такого количества дуэлей», — внезапно прошептал он, наклонившись ко мне. «Вы молодец!» После столь обнадеживающих речей он удалился. Народ тоже начал расходиться, шумно обсуждая схватку. Я же вдруг вспомнил, что ранен, и только сейчас почувствовал поступающую слабость. И одновременно со мной мое состояние заметили остальные. «А вообще ничего?» что я стоял перед ними и перед ректором с окровавленным плечом. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. я отправился переодеваться в компании Юки и Эолог, которые втроем лечили меня практически на ходу. Правда, Элла с китаянкой тоже хотели увязаться с нами, но я решил, что уже перебор. Ну, такое количество целительниц быстро перешло в качество, и довольно быстро меня привели в норму. Ну, понятно, без определенного массажа не обошлось. Ну как можно возбужденной невесте отказать, да еще в компании эльфиек? Ну а что? Подзадержался немного, ну? Бывает. Когда же мы вернулись в зал, тот практически опустел. Меня встретила задумчивыми взглядами женская половина отряда и одобрительными мужская. Все все поняли. Несмотря на пустой зал, мы еще немного подождали, на всякий случай. И только после, тогда отправились на выход. «Ну ты дал, мужик!» Не удержавшись от переполняющих его эмоций, хлопнул по пути меня по плечу Орлов. 10 дуэлей каждый день!» «Монстр!» — согласился с ним Голицын. «Наш человек!» Прильнула ко мне Булатова. «Тебя, как я вижу, хорошо подлечили?» «Ты сомневаешься?» Ехидно фыркнула Юки. «Нисколько!» Рассмеялась Булатова. «Кстати, сегодняшнюю победу надо отметить. Я кабинет забронировала во втором кафе». «Заранее?» Укоризненно взглянул на нее Голицын. «А как же приметы?» «Какие?» — весело парировала она. «Ну, как обычно же, выиграет, победу празднуем, проиграет, горе заливаем». «Ну, блин, вот словно дома себя почувствовал после ее слов. Но, слава богу, отмечали мы победу. Причем отпраздновали хорошо. Несмотря на то, что из спиртного имелось только пиво, русские товарищи сумели протащить водку. Уж как у них получилось, я не знаю, но холодный и запотевший пузырь появился на столе прямо как по волшебству. Но если Булатова и сотоварищи думали, что я откажусь от подобного напитка, они сильно заблуждались. Да, вроде я им уже демонстрировал в свое время умение пить. Пришлось повторить и вновь вызвать закономерное восхищение. Ну и, конечно, хорошо иметь в отряде аж 5 целительниц. А то было бы нам от смешения пива с водкой. После нашего ужина меня реально развезло. Но дружными усилиями я был приведен в порядок, буквально за 10 минут. Причем поднабравшихся русских товарищей они лечили с явной неохотой. Как потом мне по секрету сообщила Юки, вообще протрезвление – очень неприятная процедура для самой целительницы. В чем именно, она, правда, не пояснила. Героически вежливо отказался от очередного приглашения на ночь к Марии. Чё-то я зачастил к ней. Неплохо, конечно, но тем не менее решил сегодня просто отдохнуть. И в результате отправился спать к себе в комнату. К тому же Юки там явно что-то опять затевала в местном ТРЦ. В выходные. Мне было сообщено, что в субботу в 18:00 общий сбор. Причем как-то странно она себя вела. Я попытался расспросить, в связи с чем тусовка и какой вообще план мероприятий, но нарвался на полное молчание. Партизанка, блин. Заинтриговала. Но, как говаривали в моем древнем прошлом, я за любой кипиш, кроме голодовки. Меня еще хватило прочитать традиционный вечерний отчет, высланный моими советниками, и к нему дополнение от их дочерей, показывающее прибыль. Цифры не переставали меня радовать. А заснул я мгновенно, как только голова коснулась подушки.